и прочитала наизусть: «Народная республика протягивает руку дружбы второй экспедиции, прибывшей на дитя Кунга. Благодаря мирному сотрудничеству мы достигнем блистательных результатов на пользу всему человечеству. Приглашаем вас на празднование 1500-летия трудов Конфуция, в честь которого названа наша звезда». Дельхаус был поражен. «Ведь это один из зимних праздников, верно?» «Ты прекрасно информирован, Дэнни. Этот праздник в декабре. Это поистине ответ Конфуция Хануке». Дэнни нахмурился, соображая: «Но ведь сейчас у нас октябрь». «Молодец, Дэнни. Так как же ты истолкуешь их предложение?» «Не знаю, что-нибудь вроде того, что они просят не соваться к ним пару месяцев». «Видимо, так. Впрочем, нельзя сказать, что они недружелюбно отнеслись к нам», — сказала Гарриет, рассматривая пленку. «Обратите внимание, они называют имя Конфуция в латинском произношении, а не Кунг-Фу-Дзе, как он произносится по-китайски. Уже одно это говорит о почтительном к нам отношении». «Но...» — она нахмурилась, глядя на ленту. Глаза ее были слегка выпучены, как у кролика, так как она носила толстые контактные линзы. «Но, с другой стороны, они не преминули упомянуть, что мы вторая экспедиция», подчеркнув то, что они первые. «Но какая разница, пусть даже они и первые. Согласно международным положениям, они не могут выдвинуть территориальные претензии ни на что, кроме области с радиусом в 50 километров вокруг своей основной базы. Но они намекают на то, что могут объявить часть планеты своей собственностью». Каппи надоели эти разговоры. «А то или нет любовных писем?» «Пока ничего. Теперь насчет ножника. Минутку, горит. А что с тем паком, который попал в беду? Он все еще в опасности. Хочешь послушать последнюю ленту?» Не ожидая ответа, она включила плеер, зарядив в него кассету. Это был автоматический сигнал о помощи. Каждые 30 секунд закодированный СОС, затем 5 секунд для пеленгования. Между сигналами, когда микрофон был включен, слышались окружающие звуки. «Все шумы я обрезала. Вот голос человека». Ни Дейл Хаус, ни Капелюшников не знали урду. «Что он говорит?» — спросил пилот. «Просит помощи. Но он в плохом состоянии, почти все время молчит и стонет». Из плеера доносились звуки, как будто передавали концерт оркестра народных инструментов аборигенов Австралии. «Что это, черт побери?» — спросил Дейл Хаус. «Это, — сказала она, — тоже язык. Я работал над ним и могу определить несколько ключевых моментов. У них какие-то неприятности, но я не уверен, на какие именно». «Во всяком случае, им легче, чем Паку», — хмыкнул Капелюшников. «Идем, Дэнни, надо работать». «Да, этот нужник...» «Нет, не нужник, есть более важные вещи, чем дерьмо, Гаша». Она молчала, глядя на пилота. Он был почти так же бесполезен сейчас, как и Дейл Хаус. Может быть, даже больше. Когда появятся первые контакты, понадобится и искусство Дэнни. Во всяком случае, они все надеялись, что вступят в контакт с разумной жизнью. А искусство пилота — это управление космическим кораблем, автомобилем, может, даже лодкой. На Кунге нет ничего подобного. Но у пилота было то, чего не хватало Дейл Хаузу — инициатива. «Дорогая Гаша», — сказал он, — «теперь у нас есть вода. Из нее можно получить водород и сделать летательный аппарат». «Ты хочешь летать с помощью водорода?» «Ты поняла меня, Гаша», — просиял русский. Он показал наверх, как они. Дэнни посмотрел вверх, затем бросился в палатку за биноклем. Вот они, носимые ветром существа, высоко, почти под облаками. Они были довольно далеко, в 2 километрах от них, и услышать их песни невозможно, но в бинокль Дэнни видел их достаточно ясно. В пурпурном небе виднелись их шары, ярко-зеленые и желтые. Да, это было зрелище. Некоторые светились сами, как светлячки. Их люминесцирующие шары были диаметром до 5 метров. «Черт побери, Каппи», — спросил он, — «ты полагаешь, что тоже можешь так летать?» «С легкостью, Дэнни. Нужно только сделать баллон и нагнать в него водород, тогда можно лететь». «Ты молодец, Каппи», — торжественно заявил Дейл Хаус. «Говори, что надо делать, и я сделаю». «Ох, что это?» Стая шаров разнеслась в стороны, и в открытом пространстве появилась точка, испускающая вспышки света. Затем до них донесся шум мотора. «Это же вертолет!» — изумленно воскликнул Дэнни.